монастырь, а царь Федор Иоаннович повелел украсить икону золотом и драгоценными камнями. Но след копии, присланной в Москву Ивану Грозному, впоследствии был утерян. Казанская икона Богоматери Адигитрии списана с той самой иконы, которая по преданию была написана евангелистом Лукой. А в 1829 году полковник австрийской службы Шерельмей, возвращаясь из археологической поездки по Палестине, увидел в бедуинском шатре молодого греческого монаха, страдавшего болезнью легких. Жалившись над его острым недугом, он взял монаха с собой в Каир, а оттуда в Италию. Во время бурного плавания монах Исаак скончался, но перед смертью он успел передать своему благодетелю кожаный мешок со всем, что в нем было. Шерельмей поначалу не обратил на этот мешок никакого внимания, даже как бы и вовсе его не заметил, полагая, что мешок был вместе с телом спущен в море. Однако, будучи уже в Италии, он нашел сумку монаха в своем багаже, а в ней следующие предметы: древнюю серебряную чашу, четки, старинные греческие молитвословы, бедную монашескую одежду, позлощенный ковчежец с частицами костей палестинских мучеников и старинный пергамент. А на самом дне мешка лежала тщательно завернутая икона древнего типа. Но то, что она древняя, удалось обнаружить, только сняв затвердевший черный слой, покрывавший изображение. Все эти сокровища пожелал приобрести кардинал Мецафонти, но икону купить он не смог, так как греческое духовенство готово было заплатить за нее гораздо большую цену. Потом икона самым тщательным образом была очищена в Париже, и миру предстало дивное, глубокой древности изображение Пресвятой Богородицы с Богом-младенцем, писанное на медной доске. Вокруг их ликов и на головном покрове буквами халдейского алфавита были сделаны древнееврейские надписи. На покрове были начертаны слова «Иисусова Мария Адигитрия», а около изображений «Мой дух радуется в Боге Израилеве, мои очи видят Иисусову Марию, да будут намерения сердца моего угодны Иисусовой Марии, помажь голову мою елеем, и не спасли мир рабу твоему Луке пред очами Иисусовой Марии. Иисусова Мария, подкрепи раба твоего Луку провозвестить имя твое». Божья Матерь на казанской иконе изображена с головой, преклоненной к Сыну Своему. Богомладенец представлен с благословляющей десницей, а лицо Богоматери излучает такую любовь, что трудно представить себе что-либо выше этого изображения, превосходящее всякое человеческое искусство. В ее светлых очах отражается задумчивость, но не суетная задумчивость, не тревожная, а тихая материнская задумчивость и бесконечное милосердие. Глаза Бога-младенца, живые человеческие глаза, смотрят выше земного, а в детском их выражении виден разум взрослого человека, а в детской нежности сила божественная, весь лик его исполнен божественной красоты. Казанский священник Гермоген, который принял икону и на своих руках нес ее до Благовещенской церкви, впоследствии стал патриархом московским и всея Руси. Как очевидец, он составил описание явления иконы и некоторых чудес, бывших при нем в Казани от чудотворной иконы. Одна мать принесла слепого ребенка к чудотворному образу и со слезами молила небесную заступницу о его прозрении. Вместе с нею молился и весь народ. И вдруг дитя стало хватать свою мать за лицо и разглядывать его. Архиепископ, который все это время стоял на своем месте и наблюдал за происходящим, велел принести красное яблоко и показать его ребенку, который тут же потянулся к нему своими ручонками. В 1767 году Екатерина II во время посещения Казани одарила икону бриллиантовой короны, специально изготовленной по заказу самой императрицы. Национальной святыней казанская икона Божией Матери стала в начале XVII века, когда страшные бедствия обрушились на русское государство, и оно осталось без царя. Воспользовавшись столь печальным состоянием России, поляки овладели Москвой и предложили в цари своего королевича Владислава. Но тот не хотел переменить своей католической веры на православную, не являлся в Москву, и тогда патриарх Гермоген призвал людей русских к освобождению Москвы от поляков и избранию себе православного русского царя. А в 1612 году новая копия иконы прибыла в Москву вместе с казанским ополчением и находилась в стане князя Пожарского. И в счастливых, и в несчастливых боях русские воины молились перед иконой и призывали на помощь Пресвятую Богородицу. После окончательного освобождения Москвы от поляков князь Пожарский поставил казанскую икону Божьей Матери сначала в церкви Видения, что на Лубянке. Впоследствии благодарность Божьей Матери, что она сохранила его в походах и сражениях, и на память потомкам, князь построил Казанский собор на Красной площади, куда и перенес чудотворную икону. Много чудес совершалось от иконы и в первые дни ее пребывания в Москве. А вот что, например, рассказывается в старинной рукописи об одном из них. Некто Савва Фомин, казанский посадский, проживавший в Москве, задумал совершить страшное преступление. Он призывал на помощь дьявола и обещал отдать ему свою душу. Но после совершения преступления Савва Фомин впал в тяжкую болезнь и стал раскаиваться в своем грехе. Уже приготовляясь к смерти, он во всем исповедался своему духовнику. После того явилась ему во сне Божья Матерь, ободряла его и обещала испросить для него у Бога прощения и исцеления. Для этого она повелела Савве прибыть в Казанский собор в день праздника 8 июля. Слух об этом дошел до царя Михаила Федоровича, и он повелел принести больного к собору на ковре. А во время богослужения у больного начались страшные страдания, и он исступленным голосом начал кричать: «Помоги мне, Царица Небесная!» И вот явилась ему Божья Матерь и тихо сказала: «Исполни свое обещание, иди в монастырь, впредь не согрешай и будешь здоров». А потом все православные люди, бывшие на литургии, вдруг услышали голос: «Савва, встань и войди в мою церковь». И Савва тотчас встал, вошел в Казанский собор и упал перед чудотворной иконой на колени. Весь народ с изумлением смотрел на свершившееся чудо. Савва Фомин тотчас отдал все, что имел, бедным людям и постригся в чудов монастырь. А в 1812 году фельдмаршал Кутузов перед оставлением Москвы вошел в собор, взял икону на грудь, под шинель и так вывез ее. А впоследствии икона оставалась в соборе вплоть до сноса его в 1934 году. Третья копия казанской иконы Божией Матери была привезена в 1708 году в Петербург по повелению Павла I. Сначала она находилась в деревянной часовне на петербургской стороне, а потом ее перенесли в церковь Рождества Богородицы, которая находилась на Невском проспекте. Здесь она пробыла до 1811 года, когда ее перенесли в построенный Казанский собор, где она до сих пор и находится. А в Казани в 1904 году произошла кража. Икону Божией Матери вместе с двумя другими иконами, сосудами и кружками унесли из монастыря. Казанское общество трезвости назначило премию в сумме 300 рублей тому, кто укажет местонахождение похищенной иконы. Вскоре вор был пойман в Нижнем Новгороде. Им оказался некто Чайкин, вор-рецидивист, имевший в совокупности 43 года каторги. Он был хорошо известен полиции как вор, специализировавшийся на церковных кражах. На следствии он сначала утверждал, что разрубил икону, потом изменил свои показания и стал говорить, что сжег икону. Но суд ему не поверил, так как опытный преступник прекрасно знал о ее большой ценности. И все равно, до самой своей смерти, до 1917 года, Чайкин утверждал, что сжег казанскую икону Божией Матери. Русский народ в пропаже иконы увидел дурное предзнаменование. Недаром молва говорила, что Богородица уходит из земли русской. Но в церковных кругах было распространено мнение, что Чайкин украл икону Божией Матери для продажи ее старообрядцам, может быть, даже по их заказу. Среди старообрядцев с давних пор бытовала легенда о том, что до тех пор, пока икона не будет в их руках, они не получат полной свободы для исповедания своей веры. В некотором смысле это их убеждение сбылось, так как в 1905 году был издан указ о веротерпимости, и с этого времени права старообрядцев были восстановлены. Если Чайкин действительно передал им икону Божией Матери, то он должен был знать, в какой из многочисленных скитов она была направлена. Но рассказать об истинной судьбе иконы он не мог, в противном случае ему бы не сдобровать. А произошедшая в 1917 году революция замела все дальнейшие следы. Святыни Фатимы. След исчезнувшей в смутные времена революции казанской иконы Божьей Матери обнаружился в небольшом португальском городке Фатима, о котором рассказали Кривцов и Рогинский, корреспонденты журнала «Вокруг света». А в начале 20 века Фатима была ничем не примечательным, можно сказать, богом забытым местечком. Сейчас это центр паломничества со всего мира, не менее важный и известный в католическом мире, чем, например, Лурд во Франции. Не случайно именно Фатиму, одно из всего двух мест в Португалии, которые удостоил своим посещением Папа Римский. 13 мая 1917 года здесь произошло чудо – явление Девы Марии, свидетелями которого стали трое детей пастушков. Вернувшись домой, ошеломленные дети рассказали, что им надо молиться не то за ослика Руса, который принадлежал семье пастушки Лусии, не то за какую-то светловолосую женщину Руссу. Так сказала им Богородица, чудо явления, которое повторялось 13 числа каждого следующего месяца вплоть до октября. Молва о явлении Пресвятой Богородицы быстро разнеслась не только по Португалии, но и по всему Пиренейскому полуострову. И в 1928 году на месте явления Девы Марии построили паломническую церковь, площадь перед которой, чтобы она вмещала всех верующих, пришлось сделать вдвое больше, чем площадь Святого Петра в Риме. Последние несколько сот метров до храма с изображением Пречистой Девы паломники преодолевают на коленях. В огромном храме есть две могилы, в которых покоятся останки того пастушка и той пастушки, которые были первыми свидетелями явления Девы Марии в 1917 году. Третья пастушка жива до сих пор, но увидеть ее невозможно. Сестра Лусия укрылась от мирской суеты в монастыре Кармелиток. Тайну послания Богородицы, с которой ей посчастливилось общаться в раннем детстве, она открыла только Папе Римскому. Послание это было более чем необычным. Тогда, в 1917 году, дети в провинциальной маленькой Фатиме, конечно же, не знали о существовании страны России, и из послания Богородицы они услышали лишь знакомое слово. Но то, что не смогли понять дети, на самом деле означало: если мои молитвы будут услышаны, Россия обратится в другую веру и наступит мир. В противном случае ее заблуждения распространятся по всему свету, неся с собой войны и гонения на церковь. Россию будут сопровождать несчастья до тех пор, пока за нее не будут как следует молиться. Что происходило до октября 1917 года и после, мы знаем из истории. Первая мировая война была в самом разгаре. Россия после февральской революции катилась к смуте. Последний раз Дева Мария явилась в Фатиме в октябре 1917 года. А потом Россия действительно обратилась в новую веру. На Фатиме рядом с католической святыней соседствует православный храм. Довольно внушительное здание, над центральной частью которого красуется купол Луковка. Это здание принадлежит Голубой дивизии, католической организации, которая была создана в США после Второй мировой войны, чтобы препятствовать распространению коммунизма в мире. Примечание. Не путать с испанским подразделением, посланным воевать в Россию. Свое здание в Фатиме Голубая дивизия построила в 1950-е годы, а православная церковь при нем, которая называется Византийская, была специально предназначена для хранения казанской иконы Божьей Матери. В начале 1920-х годов новый образ казанской Божьей Матери, до сих пор нигде не описанный, мельком всплыл в Советском Союзе, где его видел один английский скупщик-антиквар. В 1928 году эта икона была вывезена, якобы полякам и якобы через Берлин, в Англию. Примечание. Корреспонденты «Вокруг света» рассказывают несколько иную версию, которую им довелось услышать в Португалии. Будто бы казанская икона Божьей Матери с войсками Врангеля попала в Крым, оттуда в Румынию, а затем она оказалась в США. А от русских эмигрантов икона и перешла Голубой дивизии. Путь нового образа сейчас проследить трудно, так как икона побывала в руках многих коммерсантов. Все они были очень немногословны, что наводит на мысль о вывозе иконы из советской страны нелегальным путем. В свою несловоохотливость посредники объясняли, например, тем, что против них будто неоднократно возбуждались судебные дела о незаконной продаже ими русских драгоценностей. Так как спрос на иконы был чрезвычайно неустойчив, высокий в 1920-е годы и низкий в 30-е, то владельцы иконы часто менялись, за четверть века три раза. По всей вероятности, никто из них ничего не понимал в иконописании, да и в ювелирном деле мало что смыслил, поэтому икону и ее оклад они рассматривали только как выгодное капиталовложение. Один скупщик, например, в начале 1950-х годов приобрел ее за 12 тысяч фунтов стерлингов, но не за наличные деньги, а в результате каких-то весьма запутанных торговых сделок, за счет разных убытков и пачку акций. Четвертый скупщик-антиквар, тоже англичанин, предложил образ Божией Матери советскому посольству, но запросил такую сумму, что на этом дело и остановилось. Тогда он обратился в Сан-Франциско, в епархию Американской Православной Церкви. По просьбе епископа Иоанна, возглавлявшего в 1950-х годах епархию Сан-Франциско, икону два раза рассматривал и даже ее сфотографировал в красках и без ризы профессор Андреев. Владелец иконы настаивал, что она тысячелетней давности, взята из Казанского собора в Ленинграде, а камни оклада взяты из кладов драгоценностей царя Соломона. Примечание. Некоторые ученые предполагают, что эта икона тождественно украденная в Казани. На вопрос, как икона попала в Англию, владелец решительно отказался назвать имя человека, который привез ее, но заявил, что лишь чудотворная икона могла иметь такой богатый оклад. Удалось только установить, что из-за темного лика в Англии икону стали называть «Черная Казанская Богородица». На утверждение Андреева, что риза имеет более позднюю выделку и что оклад, хотя и богатый, но многие камни имеют трещины и Риза за время своего пребывания в Англии потеряла часть своих драгоценностей. Владелец ответил, что такого рода заявления делают.